Кстати, что насчет Джудит? Она знает, чем ты занимаешься? Разумеется, нет. Хоть я и подумывал предложить ее перейти на работу к нам, но наш отдел биотехнологий еще даже не существует. Понятно. Я так понимаю, что вне зависимости от ответа, мы будем обязаны хранить молчание. Естественно, но я думаю, что вы не станете отказываться, ведь... Но договорить Джеку было не суждено. В комнату ворвалась женщина, которую я меньше всего ожидала увидеть. Это была Беатрикс Барретт. Мы с ней пересекались несколько раз во время моей службы полевым хирургом. Но она же давно должна была быть не просто в отставке, а на пенсии. Конечно, спустя годы узнать ее было непросто, но хирургу сложно забыть пациента, которого пришлось оперировать почти сутки. За такой срок можно заметить немало деталей, таких как следы от установки пластин на челюсть и, само собой, шрам на шее, похожий на розу. Он остался после моей операции, когда я по кусочкам собирала ее гортань после снайперского выстрела. После мы неплохо поболтали, пока я помогала ей восстановлением. Бешеная баба отказалась ехать на лечение в Штаты и осталась в госпитале на передовой. Беатрикс скользнула по нам взглядом, но, видимо, не узнала. И после этого быстрым шагом подошла к экрану и запустила какое-то видео. «Сэр, только что наши хакеры нашли это видео в сети. Это фрагмент трансляции «Десяти колец». Они в прямом эфире разбомбили дом Аниты Старк и заявили о ее смерти. Это произошло 7 минут назад. Сейчас щит пытается зачистить видео, но оно уже утекает в сеть. Как же не вовремя. Так, я побежал к Джефферсон. Организуй моим гостям экскурсию по отделам медиков и технарей и подтягивайся в брифинг-зал. Все понятно? Так точно. Получив подтверждение, Джек выбежал вон из кабинета. Беатрикс снова осмотрела нас и вызвала дежурного. Пока эта лентяйка идет сюда, я хочу задать один вопрос. Мы с вами раньше не встречались, было дело. Я заново собрала ваше горло после снайперской пули. Точно, Корнелия. Если правильно, Кунерс, Коннорс, мэм, не надо, все же не в армии, надо будет посидеть, повспоминать былое, было бы неплохо, заодно расскажите побольше про организацию, а вы теперь с нами, прекрасно, прекрасно, а вот и дежурный, слушай задачу, сейчас ищешь кого поумнее из своих и отправляешь на экскурсию по штабу, как все покажет, пусть отведет в столовую, все понятно, тогда я пошла, до встречи, Корнелия. И мы остались наедине с дежурным. Джек. Прибежав в штаб, я тут же стал раздавать указания. Джефферсон, срочно поднимай две группы и на вертушках отправляй к дому Старк. Координаты у нас есть. Связист, срочно объявление по штабу, что всем имеющим опыт диверсионных или поисковых подводных работ необходимо прибыть к взлетной площадке. Я точно помню, что человек 20 у нас есть. Маккафри, отправь своих за водолазным снаряжением. Пусть возьмут подводные фонари и ребризеры и бегом несут к вертолетам. Там определишь из пловцов команду и отправишь вдогонку оперативным группам. По прибытии на место первая группа выставляет периметр, вторая обыскивает руины дома. Пусть гребут все, повторяю, все. Бумаги, диски, макеты и обломки техники. Даже если притащит обычный телевизор, ничего страшного. Ныряльщиков высадите с вертолета над водой уже в экипировке. Оденут по дороге. Приказ аналогичен второй группе. Первая группа должна любой ценой выиграть нам время. Гражданских, спасателей и копов просто шлите в жопу и отгоняйте. Огонь первыми не открывать. Если прибудет щит или армия, попытайтесь заболтать их, а потом максимально долго держите на расстоянии. Пилотам вертолетов разрешаю оказывать огневую поддержку наземным силам. Как только соберете или станет слишком жарко, сворачивайтесь и летите на резервную площадку. Технический отдел, срочно соорудите экранированный контейнер и доставьте на резервную площадку. Делайте, что хотите, но вы должны успеть и обеспечить экранирование от спутников. После перегрузки трофеев, контейнер отправить на восьмую точку. Сами по-быстрому закатывайте вертолеты в укрытие и маскируйте. Опергруппа поможет. После все разбегайтесь по конспиративным квартирам. Всем участникам операции, в штабе не появляться до отдельного распоряжения. Премия прямо сейчас будет вам зачислена. Теперь, хакеры, ищите все финансовые операции с акциями Stark Industries. Это слишком показательная акция, а значит, у нее должен быть заказчик. Его и ищите. Также отследите, у кого сильнее всего выросли акции после обнародования информации. Сейчас еще только начало, а значит, результат будет более явным. Все указания были розданы и теперь оставалось только ждать результат. Все 3 часа, что ушли на перелет, мы провели как на иголках. Все же даже модернизированный нашими умельцами 24-й не мог быстрее перелететь из Нью-Йорка в Майами. Мне пришлось отправить Корнелию и Марию, взяв с них обещание подумать над моим предложением. Оперативники, прибывшие на место, нашли там оцепление и, считая их, поисковые команды, уже загружавшие в грузовики контейнеры с найденными обломками. Из-за этого обстоятельства пришлось переигрывать весь сценарий операции. Пока третий вертолет сбрасывал пловцов, первые два высадили десант, который быстро повязал агентов щита. Агенты даже не сопротивлялись, ведь ничего сделать паре боевых вертолетов с подвесами полными ракет они не могли. Все же есть свои минусы в экипировке, состоящей из костюма и пистолета. Краткий опрос позволили узнать, что никакие контейнеры еще не вывозились, а набиты они по инструкциям, аналогичным моим. И в итоге первая группа загружала эти контейнеры в вертолеты, пока вторая контролировала агентов. Загрузив последние контейнеры и проверив руины на предмет остатков, группы 1 и 2 были свернуты. Ныряльщиков тоже пришлось поднять. Но даже за эти 20 минут они нашли несколько интересных обломков. Дальше никаких неожиданностей не было, и операция завершилась. Теперь оставалось только ждать реакции властей. Ведь, как ни странно, ограбление руин дома Старк было куда опаснее для национальной безопасности, чем банальная перестрелка с легкой бронетехникой и авиацией в центре города с населением в несколько миллионов. Николь Фьюри, сутками позже. На этом все. И помните, мы должны найти этих грабителей. Даже по той описи опознанных обломков от ваших людей можно сказать, что в неизвестные руки утекли очень опасные технологии. Конец связи. Конец связи. В очередной раз эта самовлюбленная дура Роберта Пирс пытается указывать мне, как делать мою работу. Опытная интриганка и карьеристка она была отвратительным руководителем разведки. Но тут оставалось только терпеть. Благо, она не имела возможности хоть как-то навредить мне или щиту. Но в одном она права. Надо найти этих сумасшедших, что решили обокрасть щит. Через спутники удалось проследить за маршрутом отхода неизвестных, но два вертолета из трех скрылись после разделения и смены курса. Команда, прибывшая к месту посадки третьего вертолета, не нашла ничего ценного. Вертолет был взорван в тот же момент, как оперативники вышли к прогалине в лесу, на которой он стоял. Разбор обломков и записи с нашлемных камер позволил понять, как это произошло. Над маскировочной сетью, скрывающей вертолет, стояла камера, передававшая видео в прямом эфире. И оператор, понявший, что вертолет скомпрометирован, просто подорвал его. Прибывшие на место следопыты установили, что сначала по реке, расположенной в десятке километров восточнее, приплыло несколько катеров. С одного из них высадились люди, которые потом крутились вокруг посадочной зоны. Обратно ушла группа людей с вертолета с тяжелым грузом. На этом следы обрывались. Дальнейший поиск по объектам на реке не дал результатов. Вообще, этот год получился до невозможности сложным. Вторжение в Нью-Йорк пока оставалось непревзойденным по степени дерьмовости, но и прочего хватало. Активизация Десяти колец, покушение на Старк, начинающаяся война банд в том же Нью-Йорке и теперь натуральное ограбление собственных агентов. Конечно, этих идиоток стоит отправить следить за поголовьем белых медведей в Антарктиде или за пингвинами в Арктике. Но они по факту сделать ничего и не могли. С пистолетом против боевого вертолета может только Бартон воевать, а против трех не выстоит и она. Но факт провала это не отменяет. Еще неприятностей подкинула новая организация. Про нее было известно немного. Только то, что она базируется в Нью-Йорке и состоит из ветеранов. Ни названия, ни численности, ни идеологии нам не известно. Единственное, что можно утверждать с полной уверенностью, именно они уничтожили триаду и стали причиной войны банд. Да и во вчерашнем ограблении они могут быть замешаны. Уж больно стиль операции похож. Стоит сосредоточиться на этой группе и попытаться внедрить туда своих людей. Джек. Спустя 4 дня после налета, уже можно было подвести итоги. Самым ценным трофеем были чертежи реактора и сам реактор. Но и тут не обошлось без подвоха. Чертежи были сделаны еще матерью Аниты Старк, и реактор, построенный по ним, должен был быть размером с небольшой ангар. Конечно, он должен был выдавать крайне солидные 10 гигаватт, что сравнимо с крупнейшими атомными электростанциями. Но его габариты делали невозможным установку на что-то меньшее по габаритам, чем эсминец. А образец реактора, который мы нашли, оказался не только отключенным, но еще и перегоревшим. Старк использовала его в качестве стендового украшения, о чем говорила поврежденная табличка в основании. Что-то там про сердце и прочее. После его изучения нашими техниками я получил однозначный вердикт. Повторить возможно, но габариты будут как у туристического образца, а мощность – мегаватт 700-800. Конечно, это несравнимо с оригинальными реакторами, но за неимением альтернатив будем использовать и такие. Все равно даже в таком исполнении, эти реакторы на голову превосходили альтернативы. Единственными конкурентами были батарейки из оружия Читаури, но их мы производить не могли, а запасы не бесконечны. Трофеями второстепенной важности были фрагменты костюма Железного Человека. Особых технологических новшеств они не принесли, но позволит в будущем оптимизировать некоторые узлы наших экзоскелетов. Броню от костюма Старк воспроизводить было бессмысленно из-за материалов, лежащих в ее основе. Только мультимиллиардер с собственными производственными мощностями может позволить себе такое бронирование. Для массового использования оно не подходило совершенно. Был еще фрагмент перчатки с двигателем, но она была пробита насквозь осколком, и инженеры не гарантировали возможность восстановления. И опять говорили о том, что размер получится как у автомобильного колеса, но это уже позволяло помечтать о переделке наших БМП в аналог Мака или Молота, да и вертолеты стоит попытаться перевести на такие движки. Места после удаления турбины и лопастей должно хватить на реакторы фальшкрыла с репульсорами на концах, но это станет возможным только после реставрации перчатки. Третье место занимали серверы и какой-то странный промышленный манипулятор с собственным сервером, что был защищен лучше обычных. Их обнаружили и подняли наши ныряльщики. Судя по всему, серверы располагались в подземном гараже и после обстрела съехали вниз. Наши взломщики ковыряли их в подземной комнате с экранированием, но уже сейчас было понятно, что падение с обрыва и купание в воде крайне негативно сказалось на их содержимом. Оставался еще тот странный манипулятор с собственным сервером, но его отложили на потом. Уже поздно вечером, обнимая засыпающую Марию, я получил звонок. Макгриев слушает. «Добрый вечер, Джеки. Это Корнелия, ты можешь говорить?» «Да, в чем дело?» «Я обдумала твое предложение и намерена его принять. Какое из двух? Позволь уточнить. Второе, но нам стоит обсудить кое-какие детали. Что же, я рад это слышать. Но обсуждать это будем при личной встрече. Не возражаешь?» «Конечно. Иначе было бы странно, учитывая обстоятельства. Тогда до встречи и спокойной ночи. И тебе, Джек». Операция по взятию под контроль Скарб двигалась полным ходом. После получения доступа к внутренней сети нам удалось достать список совета директоров и крупнейших акционеров компании. Пока наши хакеры искали информацию об интересующих нас персонах, мы продолжали скупать акции Скарб от лиц подставных компаний. С большей частью мелких акционеров удалось решить вопрос полюбовно. Кто-то получил акции Stark Industries на аналогичную сумму, кто-то пакеты акций других компаний. За малые пакеты, не дающие влияния на управление компанией, никто не держался. Всем было очевидно, что в текущем виде Скарб недолго будет приносить прибыли, потому наши предложения были встречены с интересом. Ради обладателей более крупных пакетов пришлось действовать более изящно. В руках трех независимых инвесторов был суммарный пакет в 15%. Одному мы просто предложили выкупить его акции за ряд объектов недвижимости в Нью-Йорке с нашей доплатой. Крупному строителю небоскребов возможность получить неплохие участки земли была куда выгоднее дивидендов с акций. Другому инвестору мы предложили свои услуги в качестве наемников. Как оказалось, один из его трубопроводов в Африке уперся в деревеньку с довольно упертыми жителями. Радикально настроенные суфисты не желали покидать свои земли. Деньги они отвергали, а простые наемники были не способны решить эту проблему по одной простой причине. Деревня только называлась деревней. На самом деле это была смесь военной базы и небольшого городка. Обычные отряды просто будут уничтожены, а нанять частную армию с тяжелой техникой и авиацией слишком дорого. В таких условиях было бы логично просто обойти столь неудобный участок, но местные жители явно показали, что любое чужое имущество будет просто разграблено. И тут в приемной неудачливого нефтяника появляемся мы. В обмен на его долю Скарб, наши бойцы просто сравняли с землей весь город со всем его населением. Против вертолетов и бронетехники с поддержкой пехоты местным было нечего противопоставить. Бойцы, большая часть которых была ветеранами войн на Ближнем Востоке, спокойно восприняли приказ о полной зачистке городка радикалов. А когда среди руин нашли полноценный рабский рынок с зинданами, полными европейцев, В общем, оставшихся в живых и попавших в плен просто скинули в освободившиеся зинданы и закидали зажигательными гранатами. Освобожденных рабов пришлось переправить в ЮАР, откуда они уже сами должны были добираться домой. Получив положенную награду, мы перешли к третьему инвестору. Там все было гораздо проще. Ее дочь и наследница давно желала забрать из одряхлевших рук матери всю полноту управления финансами. Молодая акула биржевого рынка получала довольно неплохие прибыли, но они были ограничены консервативностью и осторожностью матери. Упущенная прибыль буквально не давала ей спать, и на наше предложение помочь с получением наследства она ответила согласием. А дальше было дело техники. Наши пловцы пробили днище у яхты, на которой путешествовала пожилая пара, и позволили им послать сигнал СОС, после чего расширили пробоину и позволили яхте уйти на дно. Конечно, старички остались плавать на поверхности воды, вцепившись в спасательные круги, и если бы они ушли на дно, то операцию можно было бы считать провалившейся. Ныряльщики были даже проинструктированы на этот счет и должны были вытащить их. Все эти сложности были из-за завещания, в котором указывалось, что если причина смерти или расположение тела неизвестны, то наследство переходит в собственность только наполовину. Оставшаяся часть поступает в распоряжение наследницы только спустя 10 лет. А рисковать тем, что нужные нам акции попадут в заморозку на 10 лет, мы не могли. Дальше уже было дело техники. Пловцы просто утащили пенсионеров под воду и дали им захлебнуться, после чего подняли и прикрепили к спасательным кругам. Об успехе мы узнали из газет, где опубликовали некрологи и статью о вступлении в наследство. Таким образом, мы довели наши активы до 25% акций. А еще теперь у нас был достаточно грязный компромат на одну нефтедобывающую компанию и один инвестиционный фонд, ведь и переговоры, и операции были полностью записаны. Промежуточный итог был таким. 10% были в руках частных владельцев и представляли из себя одиночные акции, 20% было у нас, 30 у членов совета директоров и 40 у семьи основателей, а сборнов. Следующим этапом стало получение акций советников. На этих четверых мы долго искали сведения. Все они были достаточно влиятельны, чтобы наши предложения были им не особенно интересны, а значит, тут нужен индивидуальный подход. Джорджия Каннигем, сержант Гарм. Каннигем, хватай своих раздолбайк и бегом к штабу. Есть, мэм. Отделение. Подняли жопы и побежали. Джорджия первой вышла из казармы и стала ждать, пока соберется ее отделение. После той битвы за базу китайцев ее повысили до командира отделения. Сержант, которую издырявили пулями, до сих пор лежала в госпитале. По словам врачей, она еще не скоро сможет встать, а вернуться на поле боя ее не светит точно. И теперь сержант будет младшим инструктором под командованием Баррит, благо опыт позволяет, а нехватка кадров остается. Собрав отделение, Каннигем побежала легкой трусцой к штабу. Там на плацу стояла полковник Джефферсон и призрак. Глава организации что-то объяснял командиру боевого крыла, изредка прерываясь на затяжку сигареты. Первой их заметила Джефферсон, так как стояла лицом ко входу на плац. Взглядом указав на ближнюю линию, она перебила призрака. «Сэр, прибыли запрошенные вами бойцы». «Прекрасно. Сержант, представьтесь». «Сэр, есть, сэр». «Сержант Джорджия Каннигем, позывной Весло. Командир третьего отделения, второго взвода, четвертой роты». «Весло, необычный позывной. Позвольте поинтересоваться причиной такого позывного». «Сэр, во время операции в рыбацкой деревне в Ираке, у меня заклинил автомат, когда на меня выбежала автоматчица врага. Я пробила ей череп стоящим неподалеку веслом. Интересная история, но не суть, к делу. Как мне сказали, вы в свое время были в военной полиции и проходили подготовку по освобождению заложников, это так?» «Так точно, сэр, все верно». «Прекрасно. А задерживать вас тоже научили?» «Да, сэр». «Превосходно. Тогда слушайте боевую задачу. Вам будет необходимо захватить центральный банк и удерживать его, пока приписанный специалист из технического отдела не вскроет ячейки в хранилище. После завершения операции вам надлежит уйти через канализацию. Отходной путь организует сапер». «Вопросы, сэр? При попытке ограбления этого банка регулярно появляется девушка-паук. Как нам поступить в данном случае?» «Об этом не волнуйтесь. Мы дадим вам пояса смертников и достаточно крупный фугас. Наденете пару поясов на себя, а остальные на заложников. Также часть заложников разместите в окнах». «Но, сэр, минировать гражданских, да и себя, Из-за спины послышался легкий гул строя. В обычное время за такое нарушение дисциплины она бы не раздумывая отправила отжиматься, но сейчас она понимала своих людей. Никто не хотел уподобляться террористам. Все же уничтожать банды и вырезать поселения радикальных исламистов – это не то же самое, что брать в заложники собственных сограждан, просто неудачно пришедших в банк. Не бойтесь, взрывчатка в поясах будет не настоящей. Сами пояса будут полноценными, с детонаторами, железными тросиками и прочим. Но вместо взрывчатки – кусок пластилина. Если придут переговорщики или герои, навешайте лапши на уши. В фугасе взрывчатка настоящая, так что осторожнее. Но там уже детонаторы фальшивые. Как будете уходить, активируйте таймер. Это займет полицию и героев. Еще дадим минса взрывателям по лазерному лучу. Эти, настоящие, раскидайте по канализации при отступлении. Вопросы? Никак нет, сэр. Поясняющие слова успокоили взбрыкнувшую совесть и вернули веру в командование. Тогда получайте оружие и экипировку. Дадим вам остатки китайского барахла. При отступлении просто выбросьте где-нибудь. Свободны. Ограбление проходило как по нотам. Уже были вскрыты основные ячейки и вскрывались ячейки для отвлечения внимания. Попутно вскрыли хранилище и прихватили оттуда наличку и облигации. Но тут произошло неприятное, пусть и ожидаемое событие. В вихре осколков стекла в зал влетела девушка-паук. «Салют, девчата! Забыли ключи от сейфа? Не двигаться! Ой-ой-ой, прошу, не направляйте на меня свои большие пушки! Это как-то вульгарно!» «Так, все успокоились! Девушка-паук, мы можем поговорить? Я оставлю свой автомат и подойду к вам!» Пришлось брать все в свои руки, пока не начался балаган со стрельбой и дракой. «Необычненько, обычно плохие девочки сразу начинают палить по мне!» «Давай поговорим, может удастся убедить вас самостоятельно надеть наручники». Подойдя к паучихе, я показала пальцем на жилет смертника на своей груди. «Смотри, в этой жилетке почти 5 килограмм тротила. Такие жилеты на мне, паре моих людей и пятерке заложников. Они сделаны из очень прочного материала и их просто так не порвать. Еще они связаны и при обрыве сигнала детонируют одновременно. Если это произойдет, никто не выживет, даже здание может рухнуть. Вижу, вы совсем отбитые, но что мне мешает вырубить вас и не дать взорвать? Сама не в восторге, но когда на тебя нацепили пояс смертника, особо не повозражаешь. А вырубить нас нельзя, так как за нами следят. Если мы провалимся, то подрыв будет мгновенным. Мда, мне вас даже немного жаль. Давай договоримся, я дам тебе вывести большую часть заложников. С нами останутся только менеджеры те, на ком взрывчатка. Заодно расскажешь полиции про ситуацию, а потом мы уйдем. А ущерб покроет страховка, по рукам, договорились. Дальнейший отход не составил особых трудностей. Избавившись от оружия и одежды, в которой грабили банк, мы вернулись на базу. Там нас похвалили за проделанную работу и выдали неплохую премию из тех денег, что мы взяли в хранилище. Уже в утренней газете Daily Bugle я прочла статью, высмеивающую паучиху, за доверие к грабителям с пластилином вместо взрывчатки. Джек, после ограбления банка нашим людям пришлось нанести визит ко второму участнику совета директоров. Нам удалось раскопать тот факт, что она имела очень специфические предпочтения. Как оказалось, уже немолодая леди увлекалась блюдами из человеческой плоти. Причиной этого, скорее всего, была психическая травма, полученная в подростковом возрасте, когда прогулочный вертолет ее матери разбился при полете в горах. Вскоре после крушения начался буран, и спасатели полторы недели не могли добраться до места крушения. А когда пришли, они нашли только мать с девочкой-подростком. Тело пилота так и не было найдено. Конечно, в остальном это был вполне достойный человек, и даже свои будущие угощения она выкупала в моргах, предпочитая лиц без родни. Но сам факт такого увлечения надежно закрывал ей дорогу в общество, хотя по закону это было простым осквернением останков и каралось небольшим штрафом. Мы предложили ей отдать нам акции, либо работать на нас, либо уйти из компании. Так мы получили акции одного из членов директоров, чья верность стала еще крепче после того, как мы стали поставлять ей свежее мясо. Благо бандитов в Нью-Йорке было предостаточно. Последние акции совета директоров попали к нам проще, чем все остальные. Сестры Дженнингс вспомнили свою предыдущую профессию и при помощи устройств из технического отдела просто украли их. Притом настолько тихо, что их владелец до сих пор был в совете, даже не подозревая о пропаже. Теперь в наших руках был контрольный пакет акций, но еще оставалась угроза от семьи Осборн. Их пакет позволял не только влиять на управление компанией, но и накладывать вето на любые решения или проекты. Ранее такое право было у совета директоров при единогласном решении, но теперь он превратился в фикцию. И решать проблему стоило как можно быстрее, благо решение у меня уже было. Сильвия Манфреди. Сильвия сидел в кабинете и размышлял. Его организация, его наследие, его гордость. Она медленно катилась в тартарары. А ведь это был плод невероятного труда, когда мальчик из бедной Сицилии любыми правдами и неправдами рвался ввысь. В мире, где мужчину редко воспринимают всерьез, он заставил себя уважать всех, кто знал о его существовании. Он был королем преступного мира восточного побережья. А потом пришла Квинпин, такая же пробивная, как он сам. Она быстро стала набирать авторитет. И в конце концов это привело к войне, войне, в которой он потерял старшего сына и титул короля. Сейчас у него была красавица дочь и половина Нью-Йорка в подчинении, но это лишь тень былой славы. Он долго готовился к очередной войне, готовился вернуть себе то, что было создано его руками. Но сначала сорвалась сделка с Триадой. Тогда он был в ярости и слабо контролировал себя. А потом кто-то стал планомерно уничтожать Триаду. Влияние Квинпин ослабло, и трон под ней зашатался. Следом за Триадой пострадали якудза и русские, что были под рукой королевы Нью-Йорка. Седовласый даже подумал, что за этим стоит кто-то из его людей. Но он не нашел никаких свидетельств этому. Постепенно армия королевы ослабла настолько, что почти сравнялось с армией короля. Сильвия даже готовил план первого удара, но новый удар по Квинпин перевернул все вверх дном. Неизвестные ударили по настолько больному месту Квинпин, что та пришла в неописуемую ярость. Она наняла всех наемников Нью-Йорка и бросила их в атаку. Она решила, что именно я виновен в ограблении, а может это был просто повод завершить начатое в прошлую войну. Благодаря подготовке к новой войне нам удалось сдержать первый натиск и даже нанести пару контрударов. Но все было тщетно. Война медленно, но верно шла к завершению. И семье Манфреди не было места на Олимпе Нью-Йорка. Самые глупые и трусливые перебегали к Квинпин, те, что поумнее, просто бежали на запад. Война пока шла, но запах поражения уже ощущали все. Но тут размышления прервал телефон, связывающий его с постом охраны. «Мистер Манфреди, тут к вам посетители». «Кто там? Я никого не ждал сегодня». Молодой парень с двумя сопровождающими, обе бывшие военные, судя по всему, приехал на бронированном джипе. Судя по стеклу, очень бронированному. Необычно, и чего хотят? Они просят аудиенции и говорят, что у них есть информация про какого-то Джейсона. Во рту Седовласова мгновенно пересохло. «Повтори, что ты сказала. Они просят об ауди». «Да не это. Что там дальше было?» «Говорят, что у них есть сведения про кого-то по имени Джейсон и что это вас заинтересует. Тут они правы. Приведите их ко мне, только повежливее. Сейчас все будет, босс». Вошедшие посетители были довольно колоритными персонами. Молодой человек в костюме тройки и странных очках, женщина в возрасте с выправкой военного и повадками офицера. Последним гостем была девушка-боец, которую взяли как охранника. Это подтверждал тот факт, что она осталась около двери напротив моей охраны. «Здравствуйте, молодой человек, что привело вас ко мне? Я пришел предложить вам свою дружбу, свое уважение и свою помощь. Интересное предложение, но почему я должен вам верить и почему должен принять вашу помощь? Справедливый вопрос. Почему вы должны верить мне? Потому, что у нас есть общий враг и нет пересекающихся интересов. Почему вы должны принять мою помощь? Потому, что у меня есть сила, что переломит ход войны и которая позволит вам снова стать королем. И не только Нью-Йорка, а всего побережья. Почему вы должны верить? А вы не должны, даже более, обязаны проверять каждое мое слово. Ведь на нашем уровне веры нет никому. Звучит красиво, но все это простые слова. У вас есть что-нибудь, что может подкрепить их? Разумеется, вы гарантированно слышали про ограбление Квинпин. Даже больше скажу, именно оно ускорило начало войны. Мои люди устроили его, и в тот день наша организация не использовала и десятой части своих сил. За нападениями на людей королевы и уничтожением триады тоже стоим мы. А вот мои доказательства. Это любимое украшение наместника и папка с информацией из сейфа Квинпин. Мои люди проверили ее и дополнили свежими данными. Она касается вашего сына, и я не знаю, понравится ли вам ее содержимое или нет. Вы позволите ознакомиться с нее? Разумеется, в любом случае эти сведения не интересны нам, и мы передаем их в знак доброй воли как благодарность за встречу. Спасибо, может приказать принести вам кофе, чтобы ожидание не было столь скучным. Было бы очень любезно с вашей стороны. Приказав принести кофе и пирожных для своих гостей, старик чуть дрожащими руками взял папку и погрузился в чтение. 15 минут он читал ее содержимое и сверялся со своими воспоминаниями. Редкие фотографии подтверждали правдивость истории. Одну из них он достал из папки и, глядя на нее, заговорил вновь. «Знаете, я даже не знаю, как назвать такие новости. С одной стороны, вы принесли мне новость о том, что мой любимый сын был предателем, что он помог Квинпин прийти к власти и свергнуть меня. Раньше это привело бы меня в ярость, но там же говорится, что он жив, что у него любящая семья и несколько детей, что он предал меня, чтобы уйти в свободное плавание и жить честной жизнью сельского учителя в итальянской глубинке. И теперь я понимаю, что был никудышным отцом. Скажите, ваши люди появлялись перед ним? Нет, мы решили, что фото с расстояния вам вполне хватит для вас. Спасибо, я пошлю свою дочь к нему. Пусть они познакомятся, она передаст ему деньги и мое прощение. Я понимаю, что он никогда не вернется в Штаты, но вы вернули мне его, и я готов принять вашу дружбу. Мы долго говорили с Джеком. Этот юноша познакомил меня со своим заместителем, полковником Джефферсон. Было видно, что несмотря на разницу в возрасте, его авторитет абсолютен. Он рассказал мне про свою организацию и ее цели. Пусть они были несколько возвышенными и, на взгляд старика, нереальными, но воля и готовность к тяжелым решениям делали их достижимыми, и пусть сам Сильвия не доживет до их осуществления, но его дети и внуки будут жить под надежной защитой, как и все люди. Но Джек не стал предлагать присоединиться к его организации, названной в честь скандинавского стража ада. Он предложил стать союзником. По его словам, ему не интересен теневой мир уровня банд или мафии. Его интересы лежат куда глубже, там, где проходят тектонические разломы политических интересов, там, где в незримых войнах спецслужб решаются судьбы миллиардов людей. А потому он предлагал мне взять под тотальный контроль весь криминал восточного побережья, а потом и западного. Он обещал помощь в войне и различных операциях, но взамен просил помощи со стороны преступного сообщества. По его словам, выходило, что в некоторых случаях больше выгоды принесет чемодан со взрывчаткой или стилет в темном переулке, чем ракетный удар или выстрел снайпера. Но все это будет еще не скоро. Сейчас нам необходимо обменяться услугами. Он уничтожит Квинпин, а я уберу с доски семью Осборнов. Джек. Разговор с Седовласым вышел непростым, но плодотворным. Та папка из сейфа стала идеальным подарком для старика. Мы достигли понимания и решили провернуть самые громкие дела, пока Старк не вернулась в город. Конечно, был шанс, что она действительно погибла, но здешние герои во многом напоминали мне Шепарда. Его столько раз хоронили и считали мертвым, что многие относительно спокойно восприняли его воскрешение. Так и Старк уже не в первый раз считают покойницей. Сейчас на совещании была дочь Сильвия. Она утром вернулась из Италии и теперь была его послом при нашей организации. Сейчас она обеспечивала связь с отцом, что было необходимо для организации завтрашней операции. Джек, я по твоей просьбе все эти дни собирал людей и говорил, что мы пойдем в последний и решительный штурм. Теперь-то ты мне объяснишь, зачем я выставлял себя выжившим из ума стариком. Я прошу прощения за неудобства, но для них была причина. Как нам удалось узнать, в ваших войсках есть шпионы Квинпин. Все это было нужно, чтобы они предупредили ее и заставили собрать все силы в кулак. Вы же в курсе ее личности, разумеется, как и она насчет меня. Тогда вы наверняка знаете, что сейчас она руководит всей войной из башен своей Fisk Incorporated. Да, но это бесполезно. Моими силами такую цель не взять. Так вам и не надо. После собрания объявите этот комплекс целью завтрашнего штурма и соберите передовой отряд. Засуньте в него всех отщепенцев, изгоев, мясников и сомневающихся в вашей власти. В общем, всех, кто вам не нужен. И бросьте их в атаку как авангард. Я примерно представляю, что ты хочешь. Они подтвердят информацию про штурм и Fisk начнет стягивать войска к своей цитадели. Но чем это нам поможет? Все просто. Она готова воевать против бандитов, а мы выставим на поле солдат. Мы займемся ее силами и штурмом башен. Ваши же силы будут занимать ее объекты. Даже если вдруг мы проиграем, Ваши действия отрежут большую часть ее ресурсов. Звучит сносно, но вы уверены, что вам хватит ваших сил. Может прислать пару моих отрядов? Спасибо за предложение, но не стоит. Я проинструктировал своих людей стрелять во всех, у кого в руках оружие и нет нашей формы. Только в копов я разрешил стрелять по желанию или нелетальными боеприпасами. По сути, завтра весь Манхэттен превратится в зону свободного огня. Что же, тогда я предлагаю закончить на сегодня и готовиться к бою. Завтра будет тяжелый день. Поддерживаю. До связи. До связи. Лина Смит, рядовая ГАРМ. Этот день навсегда останется в моей памяти. Утро началось с раннего подъема и экипировки. Некоторым отрядам не повезло, и они еще до рассвета отправились через тоннели занимать позиции. Нам повезло больше, а может и меньше, сложно судить о таком в бою. Мы погрузились в нашу БМП и заехали на трал. Нас должны были провести через полгорода и выгрузить рядом с местом будущего боя. Таким образом, сосредоточив вокруг всю бронетехнику, легкая колесная техника должна была добираться своим ходом после начала боев. Как мне рассказала знакомая водила, им дали карты с маршрутом, на котором гарантированно не будет пробок и доберутся до нас за считанные минуты. Сложнее всего будет девчонкам на вертолетах. Они будут высаживаться по трассам уже в бою. Все мысли о постороннем были буквально сметены звуками выстрелов из соседнего квартала. Они значили только одно – сброд из местных бандитов активно размазывается охраной врага. Пока они еще держались, нам было необходимо согнать наши коробочки и с их прикрытием идти в атаку. Уже на подходах к крайним зданиям комплекса противника мы оказались под обстрелом. В нашу сторону полетели росчерки трассеров и редкие ракеты из РПГ. Мехват БМП едва не задавил несколько наших, пока уклонялся от летящих ракет. Наш наводчик не остался в долгу, и грохот автоматической пушки заставил заткнуться огневые точки противника. Продолжая поливать противника огнем, мы стали продвигаться вперед, но развить успех нам не дали. Нас буквально раскидало мощным взрывом. Когда смогли встать, мы увидели, что наша коробочка стала похожей на пивную банку, в которой детишки взорвали петарду. На острых ошметках брони можно было различить ошметки тела экипажа. Пока мы приходили в себя, к противнику подошло подкрепление, и огонь из окон стал усиливаться. Теперь нас прижали и заставили втянуться в перестрелку. Перебежав под прикрытием пламени от горящей БМП, я залегла за припаркованной машиной и осмотрелась по сторонам. Сержант активно стреляла в противника из автомата, периодически выпуская гранаты из подствольника. Связистка пыталась затолкать свои кишки обратно и ни на что не реагировала, но это продолжалось до тех пор, пока прилетевшим от стены рикошетом ей не расплескало весь череп. Наша пулеметчица активно поливала окна здания, занятого противника. Все эти картины не заняли и десятка секунд. Тут над нами раздался стрекот вертолетных винтов, и подняв голову вверх, я увидела направленную на меня автопушку штурмового вертолета. Теперь понятно, почему взорвалась БМП. А дальше была вспышка очереди и темнота. Луиза Керн, капрал ГАРМ. Вот дерьмо. Буквально на наших глазах вражеский «Апач» уничтожил целое отделение с бронетехникой. И все по нашей вине. Мы не успели занять позицию на крыше офисного здания и потому прошляпили появление чертовой вертушки. Оглянувшись по сторонам, я решила, что надо действовать прямо сейчас, пока жертв не стало больше. Отдав приказ второму номеру приготовить ракету и ждать в другой комнате, я парой очередей выбила угловое окно. Теперь надо сбить этот проклятый вертолет. Но госпожа Фортуна была явно не на моей стороне. Пилот заметил приближающуюся ракету и успел пустить ловушки. Ракета с радостью устремилась к приманке и пролетела мимо. И теперь вертолет разворачивался на меня. Я могу поклясться, что увидела ее улыбку за бронестеклом. И у меня была только одна мысль. Блять. И я побежала. Побежала так быстро, как никогда в своей жизни. Я услышала треск выстрелов автопушки и грохот приближающихся разрывов. Второй номер, увидев эту картину, рванула вглубь здания. Мы обе бежали, пока струя снарядов приближалась к нам. Вот очередная очередь прошила стенку в паре метров за нами. Но следующей очереди не последовало. Уже подбегая к лестницам, мы снова увидели вертолет. Пилот завис прямо напротив нашего коридора и ждал нашего появления. И выпустил рой ракет, как только увидел. Впервые я почувствовала, как замедляется время. Вот мы бежим к проходу на лестницу, а в это время первая ракета достигает окна. Она пробивает его и детонирует уже внутри. Вот до спасительной двери 2 метра, а сквозь султан огня пролетает следующий смертельный подарок. Ракета пролетает в считанных сантиметрах от меня и детонирует об стену коридора, из которого мы пришли. Мы прыгаем в спасительный проем и в полете видим очередной Нурс. Он должен воткнуться в метре от прохода на лестницу. Никогда секунды не текли так мучительно долго. Мы успеваем влететь на лестничный пролет, и тут время возвращает свой бег. Мы катимся по ступенькам вниз, подгоняемые взрывной волной. Из дверного проема вырывается вихрь огня и осколков. Несмотря на боль в отбитых ребрах, мы на четвереньках бежим вниз. Только спустившись на пару этажей, мы остановились. Сердце стучало как бешеное. Еще секунд 10 мы слушали взрывы, а потом настала тишина. Только звуки боя у подножия зданий прерывал ее. Кое-как поднявшись и проверив целостность ракеты в подсумке, мы снова начали путь наверх. Уже на крыше мы снова увидели эту вертушку. На улице валялись обломки еще одного вражеского вертолета, и за ними ездила БМП. Она вела перестрелку с летающей машиной смерти, и ситуация была патовой. Автопушка бронетехники не могла попасть по вертолету, но и тот не мог метко прицелиться, не оставаясь в движении. Но все это закончится в тот же момент, как иссякнет БК коробочки. А значит, надо любой ценой сбить эту сволочь. Поймав в прицел вертушку и дождавшись сигнала захвата цели, я нажала на спуск. Еще никогда я не следила за результатом выстрела, как в этот день. Уже на последних метрах полета ракета была замечена пилотом, но попытка уклониться привела только к ухудшению ситуации. Вместо попадания в хвост, ракета прилетела в кабину и потоком осколков перемолола фарш пилота вместе с его кабиной. Машина начала неконтролируемо крутиться и падать. Стрелок истошно орала и пыталась катапультироваться, но она не успела. Вертолет врезался в соседнее здание и, пробив окно, застрял в нем. Топливо из пробитых баков попало на турбину, и округа наполнил вой сгорающего заживо человека. Зенитный расчет сполна отплатил за перенесенный ужас. Клара Ривенс, оператор Ктур-Корнет, капрал Гарм. Клара сидела в здании и через прицел установки следила за боем. Уже несколько раз ей приходилось уничтожать вражескую технику или укрепленную точку. Но вот в монолитной ранее стене открылся проход, и в нем появился какой-то темный силуэт. Тяжело шагая из темноты ангара, появился какой-то шагающий робот. Только появившись, он сразу выдал длинную очередь из пары установленных под кабиной миниганов. Подавив огнем пехоту, он стал продвигаться в их сторону. Клара тоже не сидела без дела. Только увидев нового противника, она запустила в него ракету. Шагающий танк попытался сбить ее очередями своих пулеметов, но не преуспел. Когда Клара уже готовилась записать такой необычный фраг в свою коллекцию, перед танком появилось зеленое свечение, попав в которое ракета взорвалась. Пока помощники заряжали новую ракету, Ривенс следила за действиями мастодонта. Он продолжил свой путь к пехоте, но не доходя сотни метров остановился и присел. Из ракетных установок на крыше вылетел рой небольших ракет, накрывший позиции пехоты. Снова взяв в прицел противника, Клара вела ракету. В этот раз танк даже не пытался запустить свое поле. Но ракета, влетевшая в узел, аналогичный тазу у человека, не смогла нанести серьезного ущерба. Она просто оставила подпалину и вмятину на броне гиганта. «Гнездо, ответь рапире 6, прием. Гнездо, ответь рапире 6, прием. Гнезда в канале, говори рапира 6». Столкнулись с новым противником. Шагающий танк. Повторяю, шагающий танк. Рапирой пробить не могу. Прошу помощь, алебард. Принято. В ваш район направлена алебарда -3. Подсветите ей цель. Конец связи. Конец связи. Элизабет Майниген, пилот Ми-24, алебарда -3. Алебарда 3, ответь гнезду. Алебарда 3 в канале. Отправляйтесь в квадрат Е4. Там заметили шагающий танк. Уничтожьте его. Рапира 6 подсветит его. Как приняли? Приняла четко, исполняю. Элизабет с самого начала мясорубки крутилась над полем боя. Высадив десант, она устроила натуральное сафари для своего стрелка. Автопушка под управлением Гретты не смолкала ни на секунду. Ей пришлось вмешаться только один раз, когда наступающая пехота нарвалась на Скорпию, злодейку на службе у Квинпин. Огнестрел не мог пробить ее экзоскелет, а для ракет и пушек бронетехники она была слишком юркой. Но хороший залп неуправляемых ракет был слишком широким, и злодейка не успела выйти из зоны поражения. Но теперь у нее совсем другая цель. Наконец-то вертолет послужит той цели, ради которой создавался, — борьба с танками. И пусть танк был шагающим, это лишь подогревало охотничий азарт. Первый заход получился смазанным. Танкисты заметили летящую машину и открыли огонь из пулеметов. Огненные плети прошли в считанных сантиметрах от машины. Из-за этого пришлось уходить в разворот, и выпущенные ракеты ушли в молоко. Следующий заход был успешнее, но не намного. Все снаряды просто размазались об зеленую пленку около кабины. Так как боезапас подходил к концу, пришлось просить помощи. Рапира 6, алебарди 3, рапира 6 в канале. Я зайду с противоположной от тебя стороны и отвлеку на себя. Попробуй всадить ракету в сферу на спине. Именно от нее исходит свечение. Принято. Следующий заход был отвлекающим. Элизабет не стала тратить ракеты на вражеский щит и дала пострелять бортстрелку. Но ее снаряды даже копоти не оставили на броне танка. Но, тут же танк покачнулся от мощного взрыва на спине. Генератор щита был уничтожен, и стоило добить добычу. На очередном заходе Лизи всадила весь оставшийся боезапас в такую стойкую мишень. Уже уходя в сторону временного аэродрома на перезарядку, она уточнила статус цели. Рапира 6, как результаты. Алебарда 3, своим залпом вы разнесли его по всей улице. Спасибо за помощь. Прекрасно. С тебя выпивка после операции. Уже вылетая с территории острова, Элизабет увидела крупные силы противника, движущиеся к мостам. Гнездо, ответь Алебарде 3. Гнездо, ответь Алебарде 3. Гнездо в канале. Наблюдаю крупные силы противника. Две колонны грузовиков с пехотой. Одна движется к мосту Вашингтона, вторая к Бруклинскому мосту. В каждой по несколько апачей и шагающих танков. Жду инструкций. От картины наступающих войск стало страшно за девчат внизу. Все же даже один шагоход ковыряли в несколько заходов. А тут их по три в каждой группе. Да и апачи собрали свою кровавую жатву. Если эти силы вступят в бой, поражение неизбежно. Алебарда 3, держитесь рядом и наводите мизерикорди. Как увидите их, сразу летите прочь. Как приняли? Мизерикорди, мне неизвестны эти позывные. Кто это? Увидите, поймете. Конец связи. И когда через 3 минуты над рекой показались силуэты летящих машин, она все поняла. Елена Петрова, Мизерикорди 1, бывший пилот ВМС России, с радостью вела свою машину. Когда ее выгнали с позором из войск, она уже и не надеялась снова сесть за штурвал. И ведь что обидно, она просто выполняла приказ, но выгнали ее, а не отдавшего приказ. Кто же знал, что в квадрате, который было приказано сравнять с землей, в этот момент окажутся американские журналисты. Разумеется, от них ни черта не осталось, но кадры с их последними минутами попали в руки ЦРУ. И чтобы избежать скандала, утырки из Адмиралтейства уволили меня. А то, что приказ о вылете отдал командир авианосца, так ведь он свояк министра обороны. Кто же его уволит? Вот и пришлось увольнять исполнителя. Мрази. И каково было ее удивление, когда к ней пришла девушка и предложила работу на военную организацию. И какую? Снова летать. И не на гражданских самолетах, а на полноценных штурмовиках. Старичок Як-38 был далек от любимого МиГ-29, но это было лучше, чем ничего. А модернизация от техников Гармы вовсе превратила его в конфетку. Двигатели заменили на реакторы с прототипом репульсоров от брони Железной Леди. Вместо пушек поставили бластеры пришельцев, запитанные от реакторов. Кабину и каркас укрепили сплавами пришельцев. И теперь ее самолет имел отличную скорость вертикального взлета, возможность полета на малом сверхзвуке и возможность побороться с истребителями 4++ поколения. Очередной виток мыслей прервал вызов из штаба. Мизерикорди 1, это гнездо. Приказываю выполнить протокол «Солнечный день». Цель – Бруклинский мост. Потом зачистите воздух и возвращайтесь на корабль. Как приняли? Принято четко и ясно. Исполняю. Взяв курс на мост, Елена включила баллистический вычислитель и установила мост как цель. Уже в 3 секунды до сброса она немного довернула штурвал, чтобы гостинец попал в самую гущу противника. Уже пролетев мост, она увидела, как за ее спиной разгорается миниатюрное солнце. Джек, 3 часа спустя. Теперь можно считать операцию завершенной. После сброса тысячных адобов на подкрепление противника, тот потерял всякую волю к сопротивлению. Все же для непосвященного человека их взрыв напоминает взрыв атомной бомбы, в особенности грибовидное облако. Взрыв целиком снес оба моста со всеми, кто был на них. Этот удар позволил нам окончательно сломить сопротивление и проломить оборону. На плечах отступающих, наши люди ворвались в главное здание. Спустя еще 1 час боев, на протяжении которого наши истребители роняли на землю вражескую авиацию, Под раздачу попала и парочка самолетов щита. Их мы эвакуировали для дальнейшего изучения. Но это был приятный бонус. Главным успехом был захват Квинпины всех ее данных и бумаг. Она хотела уйти через подземный тоннель, и если бы не рухнувший в начале боя вертолет, что своим взрывом обвалил его, то все потери были бы бессмысленны. И теперь у нас было все необходимое для захвата всех ее владений. Но это уже проблемы Сильвия. Он свою часть уговора тоже выполнил. Семья Осборн прекратила свое бренное существование, а так как наследников не осталось, то по завещанию старшей Осборн все ее акции поровну распределялись по всем акционерам, а так как у нас уже был контрольный пакет, то теперь в наших руках был самый крупный пакет со времен основания компании, и теперь надо грамотно распорядиться трофеями от операций, а Квинпин мы допросим вместе. Примечание: помощник Куна. Кстати, и когда увидите картинки, которые не связаны с текстом, это спойлеры на будущее. Надеюсь, вам нравится данное произведение. У автора назревает новая книга. Хотите? Технические заметки. Хронология. Это небольшая и сугубо техническая глава. Позднее я ее вообще уберу и воткну куда-нибудь. Как заметил Сиареникс, у меня сдвинуты события вселенной, но никаких предупреждений об этом нет. Поэтому сейчас я приведу запланированную хронологию и дам пояснение. Мстители 1, весна 2012, Железный человек 3, конец 2012, Тор 2, Царство тьмы, начало 2013. Но я не уверен, что буду освещать события в нем произошедшие. Первый Мститель, Зимний солдат, середина 2013, Мстители, Эра Альтрона, конец 2016. Последние два фильма раздвинуты для более широкого временного интервала. Причину этого вы увидите в арке «Эра Альтрона». По идее, в этот промежуток происходит событие Джессики Джонс, сорвиголовой агентов щита. Насчет Джессики я не знаю, а вот канона сорвиголовой не будет точно. Намечается новая война банд, каратель уже в деле и прочее. Агенты щита будут использоваться периодически и в рамках привязки к событиям фильмов. Может быть, они будут только в интерлюдиях, пока не решил. Человек-муравей, начало 2017, происходящего вместе с ним Люка Кейджа, Железного кулака и Защитников я не беру, так как, во-первых, первые два сериала я не смотрел, во-вторых, на Кейджа у меня другие планы, а канон Защитников к этому моменту точно пойдет по лунной тропе. Мстители, Гражданская война, середина 2017, Черная пантера, честно говоря, не знаю, стоит ли пихать события этого фильма фиг, отпишитесь на этот счет. Дальше Доктор Стрэндж и Оставшиеся Мстители. Тут пока без особых изменений. Я даже не уверен, что эти события попадут конкретно в эту часть, так как я планирую разбить его на две книги, при переходе рубежа в 500-700 страниц. Но это не точно и сыграет не скоро. А теперь к причине данной статьи. Человек-паук. Возвращение домой. Честно говоря, уже очевидно, что его канон улетает к звезде. Конечно, Том Холланд отлично, на мой субъективный взгляд, сыграл вполне каноничную версию Паука, но мне всегда больше нравились фильмы с Тоби Магуайром, они как-то серьезнее, что ли, и злодеи в них более человечные и осмысленные. Последние Пауки неплохи, но там играет малолетство Паука, да и читать про ровесника Паука-школьника никто не стал бы. Если Призрак-студент похожий на начало нового пути, то Призрак-школьник похожий на фарс, а пропускать период основных событий киновселенной, значит терять возможности по укреплению влияния, а школьник серый кардинал Цербера, уж больно напоминает Эйша или Орс. Теперь к причине, почему встраивание идет около паука. Первое, вокруг него полно достаточно интересных персонажей, к которым можно приобщиться. Второе, он часто пересекался с врагами уровня города или страны, теми, что вполне впишутся в Цербер. Третье, если у меня будет желание, я воткну линию с мадам Паутина из мультсериала, а значит появится хоть какой-то обоснуй появление призрака, что-то в стиле истончившейся паутины реальности, но это не точно, и в таком случае точно придется добавлять либо новых попаданцев, либо новых персонажей из массы. И последнее, канон паука настолько разветвленный и широк, что почти любая хрень может быть канонична, а значит на него вполне можно забить болт и не заморачиваться соблюдением. Примечание автора. Политинформация закончена. Глава выйдет либо сегодня ночью, либо завтра вечером. Зависит от купленной бутылочки коньяка. Благодарю следующих персон за внимание к деталям на Артазев 86 Селфал Сиареникс, а также благодарю за советы по оформлению. Kingdom Property Amagil. Глава 10. Штиль 1 Че. Джек. 4 дня спустя. И все-таки, Сильвия, я с вами не согласен, юноша. Поверьте мне, это наилучший вариант. Нет, я не верю вам. Не может быть такого, чтобы красное вино не сочеталось с устрицами. Как же юности свойственны заблуждения. Нет ничего лучше простого сыра из молока горных коз. Все эти придумки о сочетаемости вина с устрицами придумали необразованные рыбаки. Только они сочетают напиток богов с этой мерзостью. И все-таки, мне кажется, что согласия тут мы не найдем. Боюсь, что так, тогда предлагаю поискать его в другой сфере. Давайте приступим к дележу добычи. Пожалуй, вы правы. С этим вопросом стоит разобраться как можно раньше, чтобы не появилось желание откусить лишнего. Согласен. Тогда я предлагаю начать с простого. Как мы будем делить деньги и облигации? Я предлагаю разделить их по 50%. Побойтесь Бога, Сильвия. Только на штурм ее резиденции я потратил столько боеприпасов, что денег от их покупки хватило бы на личный остров. И я молчу про бронетехнику. Нам пришлось бросить не только сожженные машины, но и подорвать целые. Минимум 70 на 30 в мою пользу. Мой юный друг, это цена, которую приходится платить за инкогнито и отступление без боя с властями. Нам тоже пришлось неплохо потратиться, чтобы наши продажные копы искали следы в других местах, пока вы выводили своих людей. А отключение света и связи перед операцией, подрыв линии электропередач тоже недешево обошелся. Я согласен уступить вам на условиях 45% в мою пользу. А как же вертолеты? Нам пришлось разводить их по всем соседним штатам, а там грузить на грузовики и увозить в сторону Мексики. Это тоже не бесплатно. Давайте сойдемся на 6 против 4 и перестанем считать центы в чужом кармане. Очень самоуверенно называть центами сотни миллионов долларов. Все же с тех счетов и хранилищ, что выбили из Кринпин, уже собирается сумма почти в 12 миллиардов, а 1% от этой суммы уже 120 миллионов. Но не будем мелочиться, 40% меня вполне устроит. Прекрасно. Теперь я предлагаю разделить акции. Я возьму себе акции технических и научных организаций. Еще я хочу оставить за собой все акции судоходной компании. Акции газет и журналов предлагаю разделить поровну. На остальные я не претендую. Звучит неплохо. Но почему вы отказываетесь от медицинских компаний, к примеру? После получения контроля над Аскарп я не хочу привлекать внимание появлением новой монополии. А ничего ценного в научном плане они мне не дадут. Понятно. Теперь я предлагаю раскидать недвижимость. Мне будут интересны бары, отели и клубы. Еще я бы не отказался от части порта. Вам достанется тогда другая часть порта и судоремонтный завод на юге. Все промышленные объекты также станут вашими. Обычные жилые и офисные дома я предлагаю продать и делить уже деньги. В принципе согласен, но с небольшими уточнениями. Я отдаю вам на откуп порт при условии, что вы обеспечите мне его скрытное использование. Взамен я заберу башню около Вашингтон-сквер. Меня устраивает. Остались только люди. Тут все просто. Я беру только отряды наемников. Банды и прочих можете спокойно забирать. Отлично, я и хотел предложить такой вариант. Теперь, когда основные дела оговорены, я хотел бы спросить, как ваши люди? Все же ваши потери довольно велики. Конечно, бойцы скорбят по погибшим товарищам, но все они ветераны и многие уже повоевали и не растеряли своих сестер по оружию. Так что их боевой дух все так же на высоте, а опубликованный компромат на Квинпин и членов городского совета окончательно успокоил их, отобрав самые жесткие и грязные факты. Так вот зачем это было, но почему бы не ознакомить своих людей без публикаций? На самом деле цель была не в этом. Я хотел сбросить с хвоста хотя бы копов и ФБР, дав им более достижимые цели. Заодно создал нашей операции легкий флер борьбы с несправедливостью. Элегантное решение, но вы же понимаете, что щит до сих пор у вас на хвосте. Они даже ко мне приходили с вопросами. Конечно, я им ответил, что вы просто шпионили за мной и я не знаю про вас, но сами понимаете, в подобное мало кто поверит. Вот как, в любом случае у них нет никаких зацепок. Всех раненых и мертвых мы эвакуировали. Пока считаются пропавшими без вести 3 бойцов, но 2 из них были экипажем упавшего в реку вертолета, а 3 на глазах расчета ПВО попала под очередь авиационной пушки. Так что раскрытия можно не опасаться. И чтобы уменьшить риски, я отправил большую часть бойцов отдохнуть на Кубе, отплыв на нашем корабле. Так они будут вне поля зрения спецслужб, да и отдохнут от боев. Мда, и все же мне как-то неспокойно. Николь Фьюри, Николь устало потерла виски. В Нью-Йорке произошло очередное ЧП. Да какое там ЧП? Натуральная бойня. А ведь она только расслабилась после возвращения Аниты Старк. Да там была своя заварушка, но железная леди сама разрешила все проблемы, которые возникли из-за нее самой. Но все же, и тут снова вылезли эти неизвестные. И за одну операцию они свергли Квинпин, при этом снеся объемными взрывами два моста. И ведь их профессионализм достоин уважения. Все тела забрали, а техника либо подорвана, либо ушла. Спутниковое слежение за уходящими вертолетами было безрезультатным. Они просто исчезли с посадочных площадок. Судя по следам, их погрузили на фуры и увезли в неизвестном направлении. Отследить фуры не удалось из-за плотности трафика большегрузов в тех районах. Именно поэтому их и выбрали, скорее всего. Единственная надежда на тела, которые остались на поле боя. Всего три тела нападавшие не смогли забрать, и то одно из них попало под огонь автопушки и сгорело в пламени от разлившегося бензина. Оставалась надежда на экипаж сбитой вертушки. Тут в кабинет вошла Мария Хилл. «Мэм, доклад по телам готов. Я слушаю». Все тела были опознаны. Все они принадлежат ветеранам армии США. Аналогично, были уволены после окончания контракта и имели боевой опыт. Ну что же, теперь мы знаем, где они берут рекрутов. Получается, что мы сами обучаем их людей. Что-то еще. В кармане стрелка вертолета нашли небольшую записную книжку. Там мы нашли примерное описание лидера организации, ее название, девиз и основные ее законы. Необычно. Зачем ей такая книжка на операции? Судя по всему, она вела дневник. Так советуют многим ветеранам с ПТСР. Судя по содержанию, от лидера она была просто в восторге. Мда, так и горят на мелочах. И кто она? Кто ими управляет? Не она, мэм, он. Лидер организации молодой мужчина. Называет себя призраком. По описаниям у него ярко-синие глаза и длинные волосы. Курит и предпочитает носить костюм тройку. Больше ничего. Немного, но все равно больше, чем ничего. Что по остальному? Они зовут себя Гарм. Это пес из скандинавской мифологии. Аналог Цербера из греческой. Более подробная справка в конце. Их девиз – один путь, одна цель. Идеология основана на превосходстве человечества и его защите и развитии любой ценой. Очередные противники мутантов и прочего? Никак нет, их критерии человечества распространяются и на мутантов. Даже асгардийцы вписываются под их определение человека. С натяжкой, но все же.